Они просто сказали вернуть ее живой, подумал он, и эта мысль возбудила его. Он представил, как будет играть с ее телом. Тем временем Зик оставался в комнате вместе с китом. Он внимательно осматривал местность в поисках признаков приближения врагов, но понимал, что они могут войти в дом только через дверь. Поэтому он вышел в коридор. Как только он это сделал, снизу послышался шум и громкие мужские крики. Зик достал свой меч и щит и спрятался за стеной лестничной клетки, ожидая, когда парни подойдут ближе. Вскоре он услышал их шаги, которые становились все громче. Глава 8. Сражение на выносливость. Снаружи дома Харк и Сильви заняты уничтожением врагов. Они думали, что битва закончилась, но пришла еще одна волна. Сильвия не слышит, что происходит внутри дома, потому что все заклинания и стрелы бьют в ее барьер. Харк тоже слишком далеко, чтобы что-то услышать. Почему бандитов стало больше? Командир взвода нанял еще людей на свои деньги. Он хочет быть уверен, что эта парочка больше его не побеспокоит. Но все идет не по плану. Когда они поднимаются наверх за сокровищами, в них прилетает щит. «Кто, черт возьми, ударил меня?» — кричит командир взвода, отталкивая от себя тела своего колдуна и помощника. Однако у Зика все пошло не так гладко, как планировалось. Он прыгнул с верхней ступеньки лестницы и вонзил свой меч прямо в спину колдуна, отправив врага в полет. Бандит попытался ударить нападавшего его же собственным мечом, но Зик увернулся от удара быстрым шагом. «Ладно, я должен был быть в состоянии прикончить по крайней мере еще двоих из вас», — сказал Зик, увидев, что его враги так же сильны, как и он сам. Один из них лежал на полу, меч Зика все еще торчал из спины колдуна, а вокруг него растекалась лужа крови. Название: Хашин Сето. Вид: человек. Спецификация: наемный бандит. Уровень: 21. Имя: Архак Лакта. Вид: человек. Спецификация: наемный бандит. Уровень: 15. «Это не очень хорошо», — пробормотал Зик себе под нос, заметил, что у врага по имени Хашин Сета вокруг его стойки появилось зеленое свечение. Это означало, что он был более сильным противником, в то время как другой бандит был обычным, с серым свечением. Зик снова активировал быстрый шаг, застав врасплох обоих врагов. Прежде чем они успели приблизиться к нему, он ударил щитом по колену более слабого бандита, сбив его с ног. Но командир взвода среагировал быстро и поставил ногу Зику на живот. Тот снова использует быстрый шаг, чтобы увернуться. Боль заставила Зика на секунду остановиться, давая бандитам время сделать свой ход. Более слабый бандит бросился на Зика со своим ятаганом, с наконечника которого капала зеленая жидкость. Он замахнулся, но Зик отразил удар щитом. Однако в том месте, куда попал ятаган, появился дым, что указывает на то, что это был какой-то яд. «Что, черт возьми, это за зеленая дрянь? Я не подпущу ее к себе», — подумал он, используя свою способность преобразования маны, оставив 300 очков маны. Он оттолкнул своего врага щитом и погнался за другим, который пытался подняться по лестнице. Зик попытался ударить врага своим щитом, но Хашин быстро увернулся, уйдя на достаточное расстояние, чтобы меч Зика не смог достать его. «Куда это ты собрался?» – закричал Зик, вспомнив, что ему нужно было защитить кита в соответствии с дополнительным заданием. Хашин вытащил пару ножей и метнул их в Зика. Два он отразил щитом, один – мечом, но четвертый нож вонзился ему в бок, пронзив плоть и заставив задымиться. Зик закричал от боли. Его способности к пассивной регенерации и выносливости помогли ему исцелиться, но боль была слишком сильной, чтобы игнорировать ее. Архак продолжал двигаться, бросаясь прямо на раненого врага. Зику удалось увернуться, но в его колено попал еще один кинжал. Благодаря преобразованию маны, даже его здоровье прибавило очков, но это не означало, что он был непобедим. Архак предпринял еще одну атаку, замахнувшись мечом на Зика. И тут сработал навык контратаки, заставивший его тело выполнять всю работу. Он отразил удар и удержал тело Зика, которое приняло на себя три кинжала, только что брошенных в него. «А-а!» – завопил Архак, катаясь по земле. Кинжалы попали ему в живот, плечо и, ну, ты знаешь, где еще. «Чувак, не очень-то приятно, не так ли?» – подумал Зик, когда его последний враг метнул еще 5 кинжалов. Он знал, что не сможет отразить все удары, а из-за уже поврежденного колена не мог увернуться достаточно быстро. Поэтому он просто заблокировал 3 из них, которые целились в более опасные места, и позволил двум другим попасть в его плечо и колено, в которых уже был один кинжал. «Ай!» — закричал Зик. «Да сдайся ты уже!» — заорал Хашин, наконец-то вытаскивая свой меч. У него закончились кинжалы, и ему пришлось сражаться в ближнем бою. Зик ждал этого. Когда Хашин бросился к нему, он использовал заклинание, которое хотел использовать с самого начала боя. «Кровная месть!» Как только он произнес это, его враг закричал от боли. Его нога, плечо и бок были словно обожжены, плюс боль от кинжалов, все еще торчавших в них. Это был момент, которого Зиг ждал. Он активировал быстрый шаг, когда из его раненой ноги хлынула кровь, и изо всех сил ударил Хашина по шее. Голова Хашина покатилась по земле, но это было не единственное, что произошло. В то же время командир взвода успел ударить Зика в живот своим ятаганом. «А-а!» — закричал Зик, когда дверь в дом открылась и появились Харк и Сильвия, только что закончившие разгонять всех врагов снаружи. Сильвия увидела повсюду кровь и тела и спросила, что случилось. Харк быстро вытащил саблю, и Сильвия начала залечивать рану Зика. Она велела ему пойти проведать кита, пока она позаботится о Зике. Пока Сильвия работала, на лбу у нее выступили капельки пота, и она сказала, «Милый, сходи посмотри, все ли в порядке с китом». Зик слышал все это, но уже начинал чувствовать, как холодеет его тело. Все те клинки, которые попадали в него, были покрыты ядом, и единственная причина, по которой он до сих пор держался в бою, заключалась в том, что у него было несколько зелий для восстановления здоровья. Но теперь, когда он получил более сильный удар, его силы начали таять. К тому же ятаган был еще более ядовитым, чем кинжалы. «С тобой все будет хорошо, просто держись», — сказала Сильвия, продолжая лечить его. Но затем он внезапно начал терять сознание. В этот момент он увидел, как за окном проплыло что-то белое. «Надеюсь, я не умираю», — подумал он про себя, в то время как вокруг него становилось все темнее и темнее. В конце концов, это было его первое настоящее сражение, не считая того этапа испытаний, который он прошел обманом. Внезапно перед глазами Зика все начало мелькать. Он думал, что все еще находятся в игре, но система заставляла его чувствовать себя непобедимым. В конце концов, то, как он использовал это на стадии испытания, заставило его поверить, что ничто в мире не сможет бросить ему вызов. Но тогда он ошибался. Испытание было создано тремя главными богами, чтобы проверить способности потенциального героя. В нем была предусмотрена система и алгоритм, как в настоящей видеоигре, с монстрами, размещенными в определенных областях, и ответными действиями этих монстров. Умереть в этом месте было маловероятно, и в худшем случае кому-то пришлось бы ждать всего год, чтобы пройти 10 испытаний, прежде чем покинуть его. Однако не было никаких записей о том, что кто-то умер. Вот насколько это было безопасно в реальном мире, все непредсказуемо. Нет никаких богов, контролирующих все. Все происходит в соответствии с судьбой, и здесь нет пошаговых инструкций или руководств от неигровых персонажей. Здесь нет воскрешения или безболезненных травм. Все по-настоящему, включая жизнь и смерть. Закрыв глаза, Зик услышал, как Сильвия разговаривает с Харком. Их слова были приглушенными, и он не мог их разобрать. Он вспомнил белый предмет, похожий на сову, который он видел снаружи. Это были его последние мысли перед тем, как его тело полностью отключилось. Глава 9. Загрузка информации. Зик пришел в себя с ощущением, что с его телом что-то не так. Он знал, что это значит. «Я все еще здесь», — сказал он. Ему было хорошо знакомо это чувство, когда твое тело спит, но разум бодрствует. Система сразу же заметила это и показала ему уведомление после боя. Уровень повышен. Сейчас 12-краткий уровень. Обновление версии 1.2. Следующее обновление на 20 уровне. 11 очков навыков и 11 очков атрибутов в качестве награды. Дополнительный квест «Съешь ужин» завершен. Награда за очки мастерства. Дополнительный квест «Выспись как следует» завершен. Еще одно очко мастерства. Задание «Защитить кита» выполнено. 2 очка мастерства. Пройден дополнительный квест «Выжить при атаке наемников». Очко навыка получен важнейший элемент памяти. «Наконец, я думал об этом целую вечность», — сказал Зик, нажимая на награду. «Итак, ты хочешь сыграть в решающие воспоминания прямо сейчас?» «Да», — ответил Зик, когда перед ним появился большой белый экран. «Загрузка». Херк протянул Сильвии руку. «Давай, пошли». «Нет, я не могу. Я должна остаться здесь и защищать Элизиум», — ответила она, пытаясь отделаться от него. Повсюду вокруг замка короля эльфов люди и эльфы сражались за свои жизни, звенели мечи и летели стрелы. Люди кричали за человечество, а эльфы отвечали за короля эльфов. Но у них заканчивались стрелы, и они беспокоились о том, как долго смогут продержаться, пока все это происходит. Харк продолжает умолять свою возлюбленную сбежать вместе с ним. Они в верхних покоях замка. Эльфы, охраняющие Сильвию, лежат на полу без сознания, потому что Харк отказался допустить еще одно кровопролитие на глазах у своей госпожи. «У нас не так много времени. Это проигранная битва, и мы не можем позволить себе терять еще людей», — говорит он, услышав приближающиеся шаги эльфов. Прямо сейчас Сильвия о многом думает. Она думает о долге и ответственности, о своей семье, о своей младшей сестре, которая смотрит на нее снизу вверх. Все эти ожидания так долго давили на нее, душили ее, пока не появился Харк. Он обещал спасти ее от всего этого. Это было глупое обещание. Она знала, что ему никогда не суждено сбыться. В конце концов, в то время Харк работал в эльфийских угольных шахтах, связанный цепями и кнутом надсмотрщика, который присматривал за рабочими. Но его теплая улыбка, когда он давал обещание, вселила в нее искру надежды, веру в то, что когда-нибудь она будет свободна. «Ты всегда говоришь о своем долге перед другими», — продолжил Харк, заметив беспокойство на лице Сильвии, «но как насчет тебя самой?» От этого у Сильвии поднялось настроение. Вот почему она любила Харка. Он был единственным, кто понимал ее, единственным в Элизиуме, кто видел в ней Сильвию Уиндспрайт, а не просто политическую пешку, которую можно передвигать, как шахматную фигуру. Она сказала: «Ты всегда полон сюрпризов», и, наконец, взяла его за руку. Зик сидел, пытаясь осознать все это. Он знал, что его не просто перенесут в какое-то случайное место, но перенести его к королеве-беглянке и мечнику-убийце короля было немного неожиданно. «Бьюсь об заклад, Хрона как-то связан с этим», — подумал Зик. Но он ошибался. На самом деле это Синклер планировал, что он попадет в эту сумасшедшую семью, которая проводила свои дни, сражаясь с наемниками и бандитами, которые приходили за ними. Когда он проснулся, у него было много вопросов к этим двоим, и это не заняло много времени. Зик проснулся в своем настоящем теле, ощущая нежное тепло утреннего солнца на своем лице. Он медленно открыл глаза и почувствовал, как его тело восстанавливается после битвы. Он встал с кровати и потянулся. «Да, все хорош», — сказал он, не чувствуя никакой боли. «Конечно, там, куда его ударили лезвия, остались шрамы, но в остальном он, казалось, был в отличной форме». «Еще раз, где я нахожусь?» – удивился Зик, оглядываясь по сторонам. Стены были бетонными, а на столике рядом с его кроватью стояло небольшое растение. Вдобавок ко всему, там лежал маленький мешочек. Зик схватил его. «Монеты?» – сказал он, встряхивая кошель и слыша, как позвякивают монеты. Под мешочком лежало письмо, которое он взял в руки. К его удивлению, он мог понимать язык. «Должно быть, это еще одно преимущество обновленной игровой системы», — подумал он, читая письмо. «Дорогой Зик, мы действительно сожалеем о том, что с тобой случилось. Мы убедились, что с тобой все в порядке, прежде чем отправить тебя туда, где ты сейчас находишься. Он принадлежит нашему хорошему другу, и поверь мне, они не такие важные, как мы, так что бандиты за тобой больше не придут. В этом мешочке есть некоторая компенсация за все неприятности, которые мы вам причинили. Я знаю, нескольких монет будет недостаточно, но это все, что мы можем предложить прямо сейчас. Если вам понадобится что-нибудь еще, просто спросите владельца заведения, мистера Филроя Марти. Скорее всего, мы больше не увидимся, потому что наша семья переезжает. Но если мы снова встретимся, пожалуйста, не держите на меня зла. С наилучшими пожеланиями, Сильвия Уиндспрайт». После прочтения письма у Зика даже не хватило духу разозлиться. Слова были такими искренними, и мне показалось неправильным злиться на семью, которая просто пыталась вести нормальную жизнь. «Неважно», — сказал Зик, убирая письмо в свой инвентарь, потому что, возможно, кто-то мог бы использовать его, чтобы узнать, куда делась эта семья. Затем система снова появилась с новым набором заданий, которые он должен был выполнить. Задание: встретиться с владельцем дома. Награда: 1 очко атрибута. Задание: съесть завтрак. Награда: 1 очко атрибута. И еще было большое задание, целью которого было узнать больше о мифах. Награда за это задание зависела от того, сколько информации вы получили. Но до его выполнения оставалось всего 5 часов. Типичная система, пробормотал Зик, одеваясь в комнате. Затем он начал искать хозяина дома, чтобы выполнить одно из простых заданий. Отлично, наконец-то ты проснулся, сказал мужчина, увидев, что Зик выходит из комнаты. Зик не обратил внимания на уведомление и продолжал смотреть на парня, держащего большую стопку одежды. Он предложил свою помощь, и старик улыбнулся и передал ему стопку. Она казалась легкой, но для Зика это было тяжело. «Спасибо, малыш», — сказал Филрой, так звали старика. «Без проблем», — ответил Зик, переводя дыхание и бросая одежду туда, куда указывал Филрой. Затем Филрой сходил за хлебом и водой и предложил немного Зику. «Как долго я был в отключке, сэр?» — спросил Зик. «Пару дней», — ответил Филрой, наливая воду в пустой стакан. «Я Зик Элвуд, сэр», — представился Зик, кланяясь Филрою. «Очень приятно. Семья, которая привезла тебя сюда, многим мне обязана, так что чувствую себя как дома, пока ты здесь», — сказал Филрой, протягивая хлеб Зику. Они поговорили еще немного, и Зик узнал, что этот город находится довольно далеко от того места, где на него напали. У него были все хобби и работа, какие только можно себе представить. «Так ты ищешь работу, верно?» — спросил старик, упомянув, что у него есть связи по всему городу. Зик поблагодарил его и спросил о библиотеке. Парень был дружелюбен, и они направились к двери. По дороге Зик заметил на углу посох в форме льва. Он был украшен красивой резьбой, но он не остановился, чтобы посмотреть. «Как только выйдете на улицу, просто поверните налево. Библиотека будет прямо там», — сказал он, указывая направо. Это смутило Зика, но он все равно кивнул. «Спасибо, сэр», — вежливо поблагодарил Зик. Старик рассмеялся и сказал: «Ты странный ребенок, не так ли? Только что проснулся после нападения, и твоя первая мысль — почитать книги». Зик знал, что это странно, но его все равно никогда особо ничего не интересовало. Он просто делал свое дело, и если возникали препятствия, он просто перепрыгивал через них или сокрушал их. Прямо сейчас он думал о том, как завершить задание, которое у него было, связанное со сбором информации. Проще всего было бы отправиться туда, где хранились все записи. Поэтому он вышел из дома и направился в городскую библиотеку. Тем временем летающее существо, которое он видел перед тем, как потерять сознание, наконец-то добралось до столицы Элизиума. Глава 10. Элизиум. Зик Элвуд, он же бог азартных игр, волшебным образом перенесся в новый мир под названием Мифос. Он разделен на 4 континента. Ракшан, Элизиум, Гелиас и Мифрил. В городской библиотеке он узнал все об этом мире и расширил свои знания с помощью навыка под названием «Внутренний архив», который стоил ему всех очков мастерства. Этот навык пассивный, как и преобразование маны, поэтому его нельзя улучшить. Но на самом деле он истощает его ману каждый раз, когда он читает новую информацию. Он хранит ее в своей голове, как в библиотеке, размещая похожую информацию на одной полке, и он может все четко запомнить. Поэтому он прочитал все книги в библиотеке, удивив библиотекаря. «Это действительно напрягает мой мозг до предела», — сказал он, продолжая читать в полдень задание. Наконец, закончилось, и перед Зиком снова появилась панель уведомлений. «Вы выполнили задание, срок действия которого истекает. Получите информацию о мифах. 50 очков навыков в качестве награды». «Да», — крикнул Зик, что заставило всех в библиотеке отвлечься. Он извинился с широкой улыбкой на лице. Он ожидал много наград от задания, но это дало ему даже больше, чем он думал. «Ну все, я собираюсь получить кучу улучшений», — радостно сказал он, взволнованный тем, что у него есть все возможности для улучшения с таким количеством очков. Он решил обдумать полученную информацию позже. Ракшаном правит зверолюди. Другие континенты считают, что он полон скотов и дикарей, потому что зверолюди всегда полагаются на грубую силу при выборе своих лидеров. Следующим континентом, Гелиасом, правит демоны. Там обитают всевозможные редкие монстры, и люди всегда думали, что если бы демоны начали войну с другими континентами, они бы легко победили. Но нынешний повелитель демонов на самом деле спокойное, миролюбивое существо. Никто не осмеливается бросить ему вызов, потому что он, вероятно, сокрушил бы их. Кроме того, есть Мифрил, которым правят дварфы. У них есть лучшие оружия и самые передовые технологии. Люди отправляются туда, чтобы что-то сделать. Однако после большой войны, произошедшей 400 лет назад, они перестали производить оружие для других рас, потому что знали, что оно будет использоваться только для боевых действий. Наконец, из всех континентов Зи был перенесен в Элизиум, которым правят эльфы. В данный момент королем является сын парня, которого Харк убил своими мечами. Парень, чью невесту увел тот же самый человек, и этот самый парень сейчас находится в комнате в замке и стреляет из лука. «Это была сотая стрела, выпущенная вами сегодня, ваше высочество», — сказал эльф, облокотившись на перила и наблюдая за мишенями, в которые были выпущены стрелы. «О, прекрати, Эрио», — сказал парень с луком, доставая из колчана еще одну стрелу и устанавливая ее на место. «Обычно требуется много времени, чтобы произвести выстрел, измерить расстояние, проверить ветер и натянуть тетиву до идеального натяжения. Но для него это было легко. Эльфу потребовалась секунда, чтобы прицелиться и выстрелить в цель, и он сделал это так элегантно. Это был чистый, идеальный выстрел, который заслуживал звания королевского. После этого он коротко вздохнул и подумал, что 101 выстрела в голову подряд на сегодня вполне достаточно. Затем он оглянулся на своего друга, который дразнил его ранее. Эрио протянул ему полотенце, и на лице эльфа отразилось раздражение. «Ты знаешь, что я все еще твой лучший друг, даже если я взошел на трон», — сказал он. «Это правда», — ответил Эрио, хватая яблоко со стола. «Но, друг, ты даже не представляешь, как трудно мне было стать генералом эльфийских вооруженных сил. Это было очень нелегко, понимаешь? Я не просил тебя делать все это», — ответил другой эльф. Эрио рассмеялся и сказал: «Да, но я мог бы просто появиться в твоем замке и сказать: «Эй, король, давай выпьем». «Наверное, это так», — ответил другой эльф с улыбкой, но не позволил себе рассмеяться. «Король эльфов должен быть воплощением грации и самообладания, этому учил его отец, старый король эльфов, когда он рос. Ваше Величество, у меня есть новости». Одна из дверей королевской комнаты для стрельбы из лука внезапно распахнулась. «Кто там?» — потребовал ответа король. Все в замке знали, что короля нельзя беспокоить, когда он упражняется в стрельбе из лука. Но этот человек не только прервал его практику, но и ворвался в дом. «Я прикажу казнить тебя публично», — сказал себе король, ожидая, когда этот человек приблизится к нему. «Пожалуйста, простите, что перебиваю, ваше высочество, но это срочные новости». Человек опустился на колени перед королем, склонив голову. «Что такого срочного, солдат? Ты мешаешь королю спать», — сказал Рио, стараясь казаться серьезнее, чем был на самом деле. Он не мог позволить солдатам увидеть в нем дурачка, иначе у них могло сложиться неправильное представление о том, что такое воин. «Сэр, я не знал, что вы здесь», — сказал слуга, выпрямляясь и отдавая честь. Рио отмахнулся от него и велел сесть. Король взял со стола яблоко и спросил: «Что произошло?» «Это по поводу вашей невесты, принцессы, сэр», — ответил слуга. При этих словах король бросил яблоко и схватил свой лук и стрелы. «Закрой дверь, Эрио», — сказал он, направляя стрелу на слугу. Эрио знал, что за этим последует, но он должен был сообщить новость. Он чувствовал, что это его долг. «Для твоего же блага я советую тебе тщательно подбирать слова», — сказал король, натягивая тетиву лука и целясь точно в голову слуги. «Сова-разведчица, которая дежурила на опушке леса, вернулась сегодня. Как только укротитель сов увидел это, он в шоке упал со стула». «Что же нашла сова?» — спросил король, слегка ослабляя тетиву. «Ваша невеста, милорд, она с воином». Стрела задела щеку слуги. Слуга потерял самообладание и упал на пол, а еще две стрелы пролетели у него над плечами. «На колени», — в ярости приказал король. Он закричал: «На колени», заставив слугу вернуться на свое место. «Это сообщение соответствует действительности?» — потребовал ответа король. Рио, держа короля за плечо, сказал: «Эй, я не думаю, что этот парень стал бы рисковать своей жизнью без причины, верно? Убери от меня свои руки, крестьянин», — крикнул король, свирепо глядя на Рио. «Вздох, я отведу этого парня обратно в казармы. А пока, почему бы вам не прочитать отчет, который он принес?» Рио подошел и помог слуге подняться. Однако в этот момент прямо у него над головой просвистела стрела, срезав прядь волос. «Немного меткой стрельбы из лука», — пошутил он. «Мы все знаем, кто настоящий воин, не так ли?» — продолжил Рио, положив руку на рукоять меча. Король крикнул: «Уходи». Лук и стрелы все еще были в руках. Рио и слуга выбежали из комнаты, оставив короля наедине со свитком, который принес слуга. «Спасибо, что спасли меня, сэр», — сказал король. Рио только рассмеялся. «О, «Поверь мне, малыш, я этого не делал. Я забрал тебя ради блага короля. У него такой же вспыльчивый характер, как и у его отца. Если он не научится контролировать это, королевство эльфов вернется к тому, каким оно было при старом короле». Вернувшись на стрельбище, король бросил свой лук и стрелы на землю. Он сорвал эльфийскую веревку, на которой лежал свиток в капсуле. Она была огнеупорной и водонепроницаемой, так что документ внутри будет в безопасности, что бы ни случилось. Как только он вытащил свиток, то увидел первые слова, и его кровь вскипела. Сильвия Уиндспрайт найдена. Все воспоминания о той ночи нахлынули на него. Он потерял двух эльфов, которых любил, в результате одного события, их забрал один человек. Он вспомнил свою ярость, то, как он убивал людей-мятежников и даже их семьи. Это было мрачное время, которое он хотел забыть. Но имя Сильвии снова напомнило ему обо всем этом. «Мастер клинка», — сказал он, и по комнате пронесся порыв ветра. «Пока я жив, ты никогда не узнаешь покоя. Я приду за тобой со всей силой эльфийского народа, клянусь. Я верну тебя сюда, в этот город, и клянусь убить тебя лично на глазах у всех на городской площади». Ветер продолжал кружить по комнате, разрывая всех манекенов на куски. Затем он снова взглянул на свиток, читая имя Сильвии, четко написанное вверху. «И я верну тебя, клянусь». Глава 11. В подземелье. «Я помою посуду, сэр», — сказал Зик, заканчивая трапезу. «О, это так мило с вашей стороны. Будьте моим гостем, сидите», — ответил Филрей, вставая из-за стола. «Это первый день Зика в Элизиуме, и он не торопится побеждать злого короля, которого теперь считает действующим королем эльфов. В конце концов, он уничтожил всех людей в столице, превратив ее в зону, свободную от людей. Кроме того, есть много тем для обсуждения. Одна из них касается обновления системы. Это бонусы от игровой системы. Системная функция. Разграбление предметов. Дополнительная информация. Позволяет игрокам собирать материалы, выпавшие из рук монстров и врагов. Вероятность получения предметов варьируется от обычных до легендарных. Только игроки могут видеть и подбирать эти материалы. Однако, если они захотят, они могут отключить эту опцию для обмена материалами и предметами. Знание языка – дополнительная информация. Позволяет вам понимать языки, отличные от общего языка Элизиума. Вы сможете читать древние тексты только после 5-го обновления. Системная функция. Костюм. Информация. Вы можете спрятать свои доспехи и оружие, надев одежду, которую можно превратить в костюм. Все обновления хороши для Зика, но он недоумевает, почему нет ни одной доступной работы. «Может быть, я найду ее в следующей версии», — сказал он себе, — «моя посуду». За ужином Зик получил много информации от старика Филроя. Он спросил о гильдиях, и, конечно же, по словам Филроя, в каждом городе есть такие гильдии. Но старик предостерег его от вступления, сказав, что члены гильдии всегда используют новичков в качестве носильщиков или приманки для охоты на монстров, но это его не беспокоило. На самом деле, Зик планировал заглянуть туда утром. В конце концов, он хотел поблагодарить старика за гостеприимство, а также хотел побольше узнать о бандитах, напавших на семью Харка. «Побочный квест, за который я получаю что-то связанное с ними, означает, что они, вероятно, важны для основного задания», — подумал он про себя, — заканчивая уборку. Затем он принял ванну и направился прямиком в свою комнату, проверив все системные уведомления, которые он отключил. На самом деле, это была хорошая идея, потому что системное уведомление, появляющееся во время сражения с группой монстров, могло сильно отвлекать. «Вы выполнили дополнительное задание поужинать. Награда. 1 очко мастерства. Вы выполнили необязательное задание помыть посуду. Награда. 1 очко умения. Ладно, давай немного подготовимся, прежде чем отправляться в эту гильдию», — подумал Зик, снова открывая панель умений. Суммируя все очки, которые он заработал за истекающие задания, и все дополнительные задания, которые он выполнил на данный момент, Зик мог потратить в общей сложности 52 очка умений. Он предположил, что причина, по которой квесты имеют разную форму, вероятно, в последнем патче. В новой версии системы Геймера были внесены изменения в способ повышения навыков. Теперь навыки больше не повышаются в результате постоянного использования. Повышение квалификации. Малая регенерация. Стоимость. 1 очко навыка. Система требовала, чтобы он тратил свои очки навыков на улучшение определенных умений. На самом деле Зик был рад этому, потому что активация таких навыков, как противодействие, заняла бы целую вечность. Но, с другой стороны, у Зика все еще есть небольшая дилемма. Он не может решить, покупать ли ему новые навыки или просто улучшить те, что у него уже есть. В конце концов, он остановился на улучшении трех своих текущих навыков. Малая регенерация, быстрый шаг, счетчик. Стоимость повышения навыков увеличивается с каждым рангом. После FF+ для получения Е, требуется 2 очка навыков вместо одного. Так что Зик мог повысить эти навыки только до D, но даже это довольно эффективно с учетом новой информации. Вот что они делают. Регенерация. Исцеляет заклинателя и восстанавливает большинство ран, за исключением разрывов частей тела. Восстановление составляет 7-5% от здоровья заклинателя каждые 5 секунд, в зависимости от ранга. Счетчик. Вероятность активации увеличена до 22-5%. Быстрый шаг. Увеличена скорость передвижения информации. Внезапное увеличение скорости увеличивается в 3 раза по сравнению со скоростью первоначального заклинателя. Если я увеличу свое здоровье, повысив уровень выносливости, то количество восстановленного здоровья также увеличится, подумал Зик, добавляя все заработанные бонусные очки к выносливости. После всех приготовлений он лег спать, обдумывая стратегию, пока его тело расслаблялось. На следующий день Зик проснулся рано и вышел из дома. Перед уходом он выполнил 4 дополнительных задания, в том числе убирать в доме, прими ванну, приготовить завтрак, ешьте завтрак. Каждая из них давала всего 1 очко умения, но для Зика это не имело значения. Он считал, что награды соответствуют сложности заданий, и ему нравилось, что все это похоже на игру. Когда он вошел в гильдию, все взгляды были устремлены на него. Зик притворился, что не замечает злобы в их взглядах. Он просто хотел записаться на задание, чтобы заработать денег у Филроя и повысить свой уровень. «Доброе утро! Чем я могу вам помочь сегодня?» – спросила секретарша в приемной гильдии. «Я хочу стать искателем приключений», – ответил Зик. «Конечно, без проблем. Вот бланк заявления», – сказала женщина, протягивая Зику листок. «Здесь все, что вам нужно знать о наших правилах и предписаниях. Если вы подпишете его, то будете знать, что гильдия не будет нести ответственности за все, что произойдет с вами во время выполнения задания». Говоря это, она улыбалась. Зик просмотрел 20 страниц документов, которые содержали все правила. Благодаря внутреннему архиву, умению быстро читать, он быстро закончил. Затем он подписал бланк и вернул его администратору. Затем Зик отдал 1 золотую монету, необходимую для заключения контракта. Администратор кивнула и вручила Зику белую карточку гильдии. Она была размером с кредитную карту и обладала магическим свойством, которое отражало силу того, кто держал ее в руках. Карта регулярно обновлялась, чтобы убедиться в точности информации об искателе приключений. Когда Зик взял карточку, появился слабый белый свет. Свет менялся в зависимости от того, насколько силен был начинающий искатель приключений, и белый означал, что он был ниже 20-го уровня. Обновление информации. Вы зарегистрировались как искатель приключений. Все задания, которые вы выполняете в гильдии, будут вознаграждены. Я знал, что это произойдет, подумал Зик, заставляя себя улыбнуться, когда шел к доске с заданиями. Он искал задание, которое позволило бы ему применить свои текущие навыки и атрибуты. «Привет, новенький», — сказал Зик, обернувшись и увидев приближающегося к нему парня с торчащими волосами. У парня на боку висел меч, так что Зик предположил, что он фехтовальщик. Позади него стоял крупный, крепыш с массивным щитом за спиной, еще 2 парней, похожих на лучников, и женщина с посохом. «Первый день приключенца», — спросил лидер. Зик проверил их имена и статистику с помощью своего анализа, и, честно говоря, их статистика была не очень впечатляющей по сравнению с его собственной. Имя: Марин Дарья. Вид: человек. Спецификация: фехтовальщик. Уровень: 21. Имя: Балдер Гельф. Вид: человек. Спецификация: шейлдер. Уровень: 20. Имя: Марк Быстроногий. Вид: человек. Спецификация: лучник. Уровень: 19. Имя: Крам Быстроногий. Вид: человек. Спецификация: лучник. Уровень: 19. Имя: Аллесия. Вид: эльф. Спецификация: заклинатель. Уровень: 21. Зик решил присоединиться к группе. Он заметил, насколько хороша их экипировка, и решил, что, если они попытаются его надуть, он сможет просто пробиться вперед. Да, это так, но я новичок в этом деле, поэтому не знаю, какие задания брать. Это, конечно, была абсолютная ложь. Система геймера синхронизировалась с миссиями гильдии, так что анализ мог видеть уровень сложности каждой из них. Действительно, ты хочешь присоединиться к нашей группе? Нам нужен еще один человек для прохождения подземелья, за которое мы взялись. Как только мечник из группы сказал это, появилось задание. Дополнительное задание. Присоединяйтесь к группе Марин. Награда. 1 очко мастерства. Серьезно, мне бы этого хотелось. Хотя я не силен в обращении с оружием, сказал Зик, желая одержать верх, скрывая свои боевые навыки. Хорошо, ты можешь быть носильщиком команды, ответил фехтовальщик. Зик старался не улыбаться, принимая приглашение. После того, как его приняли на работу, особого планирования не требовалось. Они просто продолжили свой путь и продолжали путешествовать, пока не прибыли в большой лес Элизиума, где обитали всевозможные монстры. «Наша цель – найти сокровище, которое гоблины украли из этой пещеры», – сказал воин, когда они приблизились ко входу в пещеру. «Если ты готов, давай сделаем это». Глава 12. Дополнительный уровень. Близнецы. Закричал мечник, когда лучники уложили пару гоблинов. Снаружи пещера выглядела как маленькое замкнутое пространство, но как только вы попадали внутрь, она оказывалась огромной, в ней хватало места для 3-этажного дома. Это потому, что логово уходило еще глубже под землю, становясь по мере продвижения все шире и увеличивая количество монстров. «Чувак, сколько нам еще сражаться с Аллесией?» — крикнул мечник. «Еще чуть-чуть», — ответил маг, тоже чувствуя себя измотанным после всех тех монстров, с которыми мы сражались до сих пор. Зик, с другой стороны, с трудом тащил сумку, продолжая подбирать все, что роняли монстры. «Это стоит брать?» – спросил он, указывая на дубинки гоблинов. «Да, их можно продать за хорошие деньги на черном рынке», – ответил защитник, но Зик так не думал. Проанализировав все, Зик понял, что большинство предметов не стоили много. Они были хрупкими, и люди по-прежнему покупали их оптом. Это бессмысленное коллекционирование продолжалось и продолжалось. Он также выяснил, что до тех пор, пока он не убьет монстров, добыча не выпадет, как в тех играх, где предметы распределяются автоматически. Аллесия выстрелил в 3 гоблинов, когда танк рванулся вперед, блокируя заклинания их шаманов. Сражение продолжалось, и Зик наблюдал за каждым их движением. Он планировал, как сможет справиться с ними, если они предадут его. «Давайте сделаем перерыв», — сказал воин, когда все гоблины были мертвы. Группа уселась, и Зик достал приготовленные ими пайки. К сожалению, у него не было ничего лишнего. Фехтовальщик объяснил, что они не взяли с собой ничего лишнего, потому что хотели двигаться быстро. «Я сейчас по-быстрому», — сказал один из лучников. «Что, серьезно?» «Да ладно, мы тут обедаем», — ответил лидер. Они почти закончили с заданием, и Зику, вероятно, не нужно было сражаться с авантюристами, потому что все казалось прекрасным. Но у него все еще было ощущение, что в подземелье есть что-то еще. Затем лучник вернулся, оставив свои вещи на полке. «Марин!» – закричал он. Их лидер увидел, как его штуковина раскачивается, и сказал: «Чувак, ты испортил мой сэндвич». Даже Аллесия рассмеялся, увидев, какой маленькой она была. Наконец, лучник что-то нашел и спрятал. Группа собралась и последовала за кромом туда, где он прятался. На земле был нарисован символ, который искатели приключений узнали. «Свист, ребята, у нас есть секретное подземелье», — сказал мечник, улыбаясь от уха до уха. Зик также видел информацию о секретных подземельях в контракте искателя приключений. В нем четко говорилось, что все, что группа найдет в подземелье, будет поделено пополам, причем меньший процент достанется гильдии. В секретных подземельях обычно были богатства, и в большинстве случаев они были безопасны. Это делало богатыми многих искателей приключений, которые натыкались на них во время своих миссий. Но если что-то шло не так, группа могла ожидать только худшего. «Я не совсем уверена насчет этого», — сказала Аллесия, обеспокоенный тем, что секретное подземелье может оказаться опасным. Все остальные подумали о том же, что и Марин, поэтому, когда дело дошло до голосования, все решили зайти внутрь. «Да ладно, это же просто низкоуровневое логово гоблинов», — подумали они. «Если уж на то пошло, все, что мы найдем, это богатство, ожидающее нас внутри». Зик беспокоился об этом не меньше, чем Олеся. Жадность действительно может одолеть людей, и если внутри много добычи, эти люди могут попытаться его убрать. «Давайте просто начнем», — сказала Марин, нажимая на символ и вызывая яркую вспышку света. Телепортация заняла всего секунду, а затем они оказались в темной комнате с факелами на каждом углу. «Это нехорошо», — подумал Зик, чувствуя, как по спине пробежал холодок. Прежде чем они успели среагировать, в темноте появились желтые глаза. Все попятились и выстроились в шеренгу, Зик шел впереди, а остальные прикрывали спины друг друга. «Я говорил тебе, что это плохая идея», — испуганно прошептала Олеся. «Заткнись, мы справимся с этим», — сказал лидер, когда количество глаз в темноте увеличилось. Затем появились фигуры покрупнее, и когда они оказались в скудном свете факелов, у Зика проявился аналитический навык. Имя: Эна. Тип: нежить. Характеристика: гоблин-скелет-солдат. Уровень: Е+. Здоровье: 1000. Мана: нет в наличии. Имя: Эна. Тип: нежить. Спецификация: гоблин-лучник. Уровень: Е+. Здоровье: 1000. Мана: нет в наличии. Появлялись сотни, не говоря уже о более крупных, от движения которых сотрясалась земля. Имя: Эна. Тип: нежить. Характеристика: солдат-хобгоблин. Уровень: Д. Здоровье: 5000. Мана: нет в наличии. Элли, как скоро ты сможешь создать портал для выхода? — спросил лидер, дрожа при виде появляющихся врагов. — Не знаю, может быть, час, — ответила она. — Тогда чего же вы ждете? Действуйте. Монстры не дали отряду времени перевести дух. Они просто начали атаковать со всех сторон. Защитник попытался создать стену из земли, чтобы отразить атаку, но тут в него полетели стрелы. «Тролли!» — крикнул предводитель, и лучники из отряда начали стрелять стрелами, которые взрывались, когда они достигали определенной высоты, создавая порыв ветра, который уносил все стрелы скелетов прочь. Но затем воины-хобгоблины начали проламывать земляную стену. Кроме того, несколько скелетов уже взобрались на стену. Лучникам-близнецам удалось сбить несколько скелетов, но все больше скелетов продолжало карабкаться вверх. Вскоре большая часть стены была разрушена, и мечники бросились навстречу врагу, пытаясь подобраться поближе. «Вздох. Такими темпами мы все умрем», — подумал Зик, наконец-то бросив все снаряжение группы на землю. «Эй, Баулдер, ты можешь построить еще одну стену?» — спросил Зик, доставая из сумки меч и щит. «Что? Почему?» — ответил Баулдер, все еще сосредоточенные на поддержании стены, которую монстры пытались разрушить. «Просто сделай это, чувак. Мне нужен проход», — настаивал Зик, стоя рядом с ним. Баулдер вздохнул. «Хорошо, я могу приготовить еще две. Просто дай мне знать, когда будешь готов». Зик кивнул. «Отлично, спасибо. Когда я закончу, сразу же опусти их». Баулдер приподнял бровь. «Почему я должен тебе доверять?» Зик пожал плечами. «Потому что я не полный идиот. У тебя ведь нет других вариантов, не так ли?» Баулдер на секунду задумался. «Ладно, хорошо, я продолжу и построю их. Спасибо, приятель». Зик улыбнулся. «Давай надерем задницы нескольким скелетам». С активированным преобразованием маны у Зика повысились все его характеристики. Он отделился от группы и удивил Баулдера своей скоростью. Проходя мимо мечника и нескольких солдат, Баулдер создал еще одну стену, оставив первую и обломки хобгоблинов для Зика. Зик быстро вскочил, застав врагов врасплох, и, не колеблясь, ударил своим щитом по голове хобгоблина, образовав огромную трещину. Хобгоблин упал на колени, и Зик схватил его меч, который теперь торчал из стены. Он взмахнул им так сильно, как только мог, поразив дюжину скелетов солдат и обезоружив их. Меч отлетел немного дальше, что дало Зику время забрать еще два меча у мертвых солдат, которых он ранил. На стене все еще было несколько гоблинов, но Зик решил, что группа справится с ними. Тем временем он продолжал идти. В него полетели сотни стрел, поэтому он дважды использовал быстрый шаг, чтобы увернуться. У него осталось всего 200 единиц маны, поэтому он бросился уничтожать лучников. Эти враги, похожие на артиллеристов, попытались убежать, но Зик не позволил им. Он держался рядом с ними, мешая лучникам попасть в него. Также появились воины-гоблины, и, пока он уворачивался от их мощных ударов, несколько лучников и солдат получили ранения. Пока бушевала битва, в дальнем конце подземелья засиял кристалл, призывающий существо через все трупы гоблинов. Глава 13. Фокусник. «Держись, Баулдер, мы справимся с этим», — услышал Зик крик заклинателя Олеси, Когда пришел в себя, он быстро осмотрелся и почувствовал, как его тело начинает регенерировать, а все сломанные кости скелета хобгоблина срастаются. «Чувствую, мне будет нужно прокачать этот навык», — подумал он про себя, вставая с земли. «В будущем это пригодится». Балдер приближался к Зику, и тот поймал его руками, активировав преобразование маны. Они врезались в стену, но Зик сумел не сломать ни одной кости. Хорошо, что он использовал умение, потому что Балдер весит ровно столько, сколько следует из его имени, как булыжник. «Эй, все нормально?» — сказал Зик, поднимая парня на ноги. Защитник успел сказать: «Пожалуйста, помогите ей», указывая на Аллесию, прежде чем потерял сознание. Аллесия все еще не знала, что Зик наконец очнулся. Она была занята тем, что накладывала какое-то замораживающее заклинание на три большие фигуры в отдалении. Пока Зик наблюдал за ними, на экране быстро появлялись их имена и статистика. «Мустала Стул», — прочитал он. «Бессмертный гоблин-скелет-чемпион. Ранг Д. 10 тысяч здоровья. Нет маны». И еще был Джудзал ЖТС, гоблин-жрец-скелет. Снова ранг Д. 8 тысяч здоровья и 1000 маны. А затем Азгул Молтау, король гоблинов с теми же 10 тысячами здоровья и 1000 магии. Зик не мог сдержать улыбки при мысли о том, что ему предстоит сразиться с этими могущественными монстрами. Повсюду вокруг него синее пламя пожирало тела павших мертвецов. Таймер отсчитывал 5 минут, так что любые последующие смерти были бесполезны. Зик достал из рюкзака несколько зелий маны, выпив достаточно, чтобы восстановить свою ману, получил в руки несколько флаконов. Тем временем монстры уже освободились от ледяного заклинания, и дул сильный ветер. Зик подхватил Аллесию, прежде чем она упала от изнеможения, и как только он это сделал, три огненных шара полетели за ним, как метеоры. Он трижды использовал быстрый шаг, чтобы отвести Аллесию в безопасное место за валун. Чемпион бросился за ними в погоню, но Зик неожиданно прыгнул на него сверху и скомандовал: «Колдуй». Пламя разгоралось все ярче, и вся комната наполнилась голубоватым светом, от которого волосы вставали дыбом. Внезапно начали формироваться фигуры. Они были синими и состояли из маны. Существо, на котором сидел Зик, было поглощено ими и заметалось, заставив Зика спрыгнуть. Он выпил еще немного зелий маны, а пустые бутылки выбросил, доставая из сумки новые. «Колдуй», — повторил он, и в комнате стало светлее. При его текущем уровне владения навыком было сложно создавать анимированные версии более сильных монстров. Поэтому Зику пришлось повторить заклинание еще несколько раз. Это не гарантировало, что ему удастся призвать хобгоблинов, но повышало его шансы на успех. Трое вызванных монстров вступили в схватку с появившимися маленькими гоблинами. Однако Зик не собирался оставлять их в покое. Он использовал три своих способности: Знамя Легиона, Владение Альфа и Благословение Мерлина. Благодаря этим способностям монстры становились сильнее и повышали свой ранг на единицу. Это означало, что теперь они были так же сильны, как чемпион или жрец. Двое из них вышли после второго применения заклинания. Сразу же был призван хобгоблин, и всем троим противникам пришлось нелегко, когда они столкнулись с ордой монстров. «Это было невероятно», — подумал Зик, стоящий рядом с двумя солдатами-скелетами. После второй попытки все остальные враги были повержены. Оставалось больше половины лучников и солдат, а также два хобгоблина. Но у врагов не было ни единого шанса. У Зика осталась половина маны, и он подумал, что битва закончена. Однако затем король и двое его приспешников окружили себя красной аурой. Присмотревшись внимательнее, Зик заметил большую разницу. «Мустала Стул, Джудзал ЖТС и Азгул Молтау», — произнес он про себя. Все они были чемпионами по кровавым гоблинам-скелетам и имели ранг D+. У Муза было 15 тысяч единиц здоровья и 0 маны, у Джута – 10 тысяч здоровья и 2000 маны. Аз же был королем, его здоровье составляло 15 тысяч, а мана – 2000. Зик был поражен, увидев, что они все выжили, но не собирался позволить им уйти. Он призвал своего самого сильного солдата-скелета и отдал приказ атаковать. Битва продолжалась, но на этот раз Зик знал: нужно быть осторожным. Монстры и их ряды изменились. У короля был навык, который позволял его союзникам эволюционировать. Сразу же были повержены два колдуна-хобгоблина и множество мелких призванных монстров. Зик восстановил свои силы с помощью зелья и был готов к следующему бою. Он не волновался, а, наоборот, улыбался своим более сильным оппонентам. «Вызов мутаций», — приказал он.